Все его движения и поступки были так упорядочены и однообразны, что по его появлению в том или ином месте можно было точно определить время. А вот о чем он раздумывал с утра до вечера, никто не имел ни малейшего представления. Утром в тот же понедельник он купил толстое зимнее пальто мышино-серого цвета, смахивающее на шинель, и теперь не вылезал из него. В том же магазине он подыскал себе галоши, которые взял моду оставлять слева от входной двери у стойки для зонтиков, так что стоило взглянуть в эту сторону, и вы знали, вернулся Уорд или нет. В комнате он ничего не передвинул, не привнес в нее ничего от себя, не поставил на стол и не повесил на стены ни одной фотографии. Маленькая деталь как будто бы подтвердила предположение Чарли. Произошло это во вторник около 11 утра. Уорд уже почти час сидел в баре за стопкой джина и читал газеты. В это время завсегдатые обычно делали ставки перед скачками. Занимались этим немногие, и, не видя в зале подозрительных лиц, они не давали себе труда удаляться с хозяином на кухню. Рейнсли, представитель Форда, принципиально не ходивший пешком, хотя его гараж располагался в соседнем квартале, подкатил к бару на машине, влетел, не выключив мотор, в зал, подошел к Чарли и уже раскрыл рот, но увидел Джастина и осекся. «Мне бы тебя на пару слов, Чарли». Бармен поколебался, понимая, что это в известном смысле оскорбит Уорда, но все-таки последовал за Рейнсли на кухню, откуда через минуту выпроводил его через черный ход. «Георгин II», — лаконично бросил Джастин, когда хозяин вернулся. «Уж не из ФБР ли он?» — подумал Чарли. Федеральное бюро расследований. В Соединенных Штатах Америки есть федеральная юстиция и полиция, занимающиеся преступлениями, которые подсудны федеральному законодательству. В каждом штате тоже есть своя юстиция и полиция, занимающиеся делами, не подпадающими под федеральные законы. Иногда то, что разрешается в одном штате, запрещено в другом. Федеральные законы обязательны на всей территории Соединенных Штатов. ФБР – весьма важное ведомство. Примечание автора. Но разве ФБР интересуют пари, которые заключаются в маленьком городе, затерянном среди холмов на канадской границе? Пока он обдумывал ответ, Уорд добавил. «Он победитель на всех скачках этого года, но сегодня в Майами проиграет. Почему? Потому что этого хочет его владелец». Вот и все, что сказал Уорд. Объяснений он не дал никаких. Чуть позже Чарли нарочно позвонил при нем о сделанных ставках представителю синдиката в Кале, который, в свою очередь, извещает о них Нью-Йорк. Во второй половине дня, когда радио, передавая результаты скачек в Майами, объявило, что Георгин II обойден на два корпуса, Джастин, сидевший в баре, лишь молча посмотрел на Чарли. Уж не утратил ли синдикат доверия к Моджо, хотя тот никогда не жульничал? Быть может, Уорд прислан сюда шпионить за ним? Нет, там взялись бы за дело половчей, эти ребята не простаки. Все было сложней, запутанней, и оставалось одно — ждать. Кеннет Брукс, заглянувший в бар, тоже был озадачен. Вашингтон отвечает, сведений нет. У полиции штата никаких материалов. Чем он занят? Ничем. Выходит от Элеонор в половине десятого и преспокойно идет за газетами на главную улицу. Какие он читает? Одну бостонскую, одну нью-йоркскую и Чикаго Трибюн. В городе тоже издавалась газета, но выходила она всего раз в неделю в субботу утром. Потом к 10 является сюда и сидит до 12. Разговаривает? Нет. потягивает джин, пробегает газеты, курит и смотрит, что делается за окном на улице. Кажется, интересуется бильярдной напротив. Спросил у меня, не прогорает ли старик Скроггинс и есть ли у него разрешение торговать пивом. Комиссия ему отказала. Я так и ответил. В 12 он полдничает в кафетерии, всегда за одним и тем же столиком, да и берет, по-моему, одно и то же. Рубленый бифштекс с жареной картошкой и яблочный пирог на десерт. «Для этого он и появился здесь, да еще так таинственно», — иронически ухмыльнулся шериф. «Если бы он охотился, ловил рыбу в озерах, будь поблизости лыжная база, тогда было бы еще понятно. Я тут не поленился, зашел в муниципалитет и удостоверился, у Орды в округе отродясь не жили». Джастин ни о ком не расспрашивал, он только наблюдал за другими с холодным, равнодушным, лишенным человеческого участия вниманием, с каким наблюдал бы за роем пчел. «Он разбирается в лошадях», — сообщил Чарли. «С шерифом итальянец мог не таиться. Вот как? И знаком с механикой синдиката. Игрок? Бывают люди, разъезжающие по маленьким городам, словно от нечего делать. Поживут недельку, а потом с невинным видом предлагают вам партию в кости или покер. Тогда бы он остановился в Моузе. В этом квартале ему не найти клиентуры. Кроме того, игрок не стал бы напускать на себя отчужденный таинственный вид, а постарался бы выглядеть рубахой парнем, человеком с душой нараспашку, и в первые же дни совсем и бы передружился. Я заметил, он не любит детей. Когда нынче утром мой меньшой, расплакавшись, проковылял в бар, Уорд подскочил, как ужаленный, и сердито глянул на меня, словно я впустил в зал запаршивившую дворнягу, или он боялся, что малыш наделает ему на брюки. Джастина Уорда не привлекали магазины на главной улице. Он заглянул в них лишь для того, чтобы купить пальто и галоши. Зато полдня бродил вокруг кожевенного завода, добрался до самого дома Юго и обошел его со всех сторон. Интересно, попались ему на глаза обе женщины, ребятня и козы. Провизию он покупал по-прежнему у китайца, но носил ее теперь сам, и горожане постепенно приучались еще издали узнавать по ритму его своеобразную походку. В 5 он заходит выпить стакан пива и послушать последние известия. Затем отправляется домой, готовит себе обед и к 8 возвращается сюда. Я ни разу не видел, чтобы он улыбнулся. Когда к нему обращается, он чаще всего отвечает легким кивком. Конечно, к Уорду должны были привыкнуть. Уже привыкли. В среду в 11 вечера обе девушки, вернувшись из колес танцев, заметили под дверью соседа свет и заглянули из любопытства в замочную скважину. Они чуть не прыснули со смеху, чем, несомненно, выдали бы себя. Посреди комнаты под самой лампой Джастин Уорд в рубашке и длинных кальсонах с серьезным видом занимался гимнастикой. Аврора, та, что помоложе, отличалась подозрительностью, поэтому 3 дня подряд она прилепляла воском волоски на дверь шкафа и на шкатулочку, где хранила свои украшения. Это не дало результатов. Уорд не интересовался ни ее делами, ни ею самой. Галантностью он тоже похвастать не мог, и, встречаясь с девушкой на лестнице, дорогу не уступал. Несколько раз, услышав, что постоялец вернулся, Элеонор выходила из спальни в надежде переброситься словечком, но Уорд поднимался наверх, не давая себе труда хотя бы посмотреть в ее сторону. Что касается молодого человека, занимавшего комнату в конце коридора, то он только ночевал дома, а уходил ни свет ни заря, и Уорда видел лишь однажды в дверях, приняв его за страхового агента. Дома у Джастина была только одна мания. спускаться и закрывать окна, едва кто-нибудь осмеливался их открыть. Свою комнату он не проветривал, и через 3 дня там установился прогорклый, затхлый запах.